День 13. По непонятной причине я плохо сплю. Около 3 часов ночи выныриваю из беспокойного сна, пытаясь расслабиться, беру с тумбочки волшебника страны Оз и начинаю читать под фонарик телефона. Что ж, к 6 часам утра я добиваю книгу, только вот рассказ не очень помог мне в моем поиске внутренней храбрости. Во всяком случае, история спустя столько лет меня изрядно раздражала. Я не помнил, что волшебник был таким засранцем. Смелость, которую искал трусливый лев, всегда была в нем, это точно. Но вместо того, чтобы сказать «Чувак, твоя храбрость внутри тебя», волшебник дает ему выпить зеленую жидкость, как будто это зелье. Лев пьет, чувствует себя храбрым и становится королем леса. А еще, вероятно, никогда не узнает, что в зеленой жидкости абсолютно ничего не было. Так что да, волшебник-засранец. Кайо спит на своем матрасе, свернувшись клубочком под одеялом, и тихонько похрапывает. Интересно, сколько галлонов зелья отваги мне нужно, чтобы подержать его за руку? Сказать «ты мне нравишься, и я хочу тебя поцеловать». Поцеловать Кайо, если он мне позволит. Кажется, моя голова вот-вот взорвется, поэтому я делаю то, что сделал бы любой здравомыслящий человек в моей ситуации. Бегу к маме. Я тихонько выхожу, чтобы не разбудить Кайо, затем медленно крадусь в мамину комнату. Я даже слегка стучу в ее дверь, но ответа не дожидаюсь. В комнате темно, несмотря на приоткрытое окно. Я шагаю к огромной маминой кровати, занятой лишь наполовину, ступаю осторожно, чтобы не споткнуться о тапочки, которые могут лежать на полу. «Мама!» — тихо зову я, пристраиваясь рядом с ней и натягивая на себя одеяло в цветочек. «Все в порядке, Филиппе?» Мама все еще полусонная, но ее рука автоматически ложится мне на лоб, чтобы проверить температуру. Должно быть, это какой-то заведенный порядок для мам на случай чрезвычайной ситуации, не знаю. «Ага, все нормально. Я просто хотел немножко побыть с тобой». «Давно ты здесь не валялся? В прошлый раз был еще маленьким», — говорит она, обнимая меня. И я снова чувствую себя маленьким. Не в плохом смысле. Я чувствую себя защищенным. Как будто могу сказать что угодно и при этом точно знать, все будет в порядке. Поэтому, не давая себе времени на сомнения, я выпаливаю. «Думаю, я влюбился». «В Кайо?» — тут же спрашивает мама. «Это так очевидно?» «Могу сказать, как человек, который привел тебя в этот мир и который живет в этом доме, да». «Совершенно очевидно», — улыбается она. «Чего я и боялся». «Боялся?» — мама кажется сбитой с толку. «Если это так очевидно для тебя, должно быть и для него это очевидно, мама. Если Кайо так и не сделал первый шаг, то это определенно потому что он застенчивый. Или боится, вдруг его мать узнает. Или, может быть, он тоже напуган, потому что ты самый красивый парень в мире», — перебивает она. «Ты моя мама. Твоя работа говорит, что я самый красивый парень в мире», — ворчу я, закатывая глаза. «Сынок, посмотри на меня», — просит мама, поворачиваясь ко мне лицом. «Ты можешь подумать, будто я говорю это, потому что я твоя мать. И ты, конечно, отчасти прав. Я всегда буду считать тебя самым красивым мальчиком в мире. Но красота не только здесь», — говорит она, проводя рукой по моему лицу. Не знаю, что виной, красивая теплая кровать или нежные прикосновения мамы, но из моих глаз текут слезы. Счастливые ради разнообразия. «Я так горжусь тобой. Решениями, которые ты принимаешь, тем, как ты справляешься со своими проблемами, тем, как ты заставляешь меня смеяться, даже когда мой день полный отстой. Ты мой друг, сынок, и всем, кто может наслаждаться твоим обществом, повезло. И я очень рада, что ты достаточно доверяешь мне, чтобы рассказать о своих чувствах», признается она, вытирая мне слезу кончиком пальца. «Спасибо, мама. Но я пришел к тебе только потому, что у меня нет других друзей», поддразниваю я. «Невероятно. А ну, убирайся отсюда». Она смеется и отталкивает меня. Мы смеемся и пихаемся, и мне так хорошо. Хотел бы я знать, в каком возрасте уже поздно лечь в постель к маме и поговорить. Надеюсь, что такого нет, потому что я хочу иметь возможность делать это всегда. «Итак, что мне нужно сделать, чтобы, ну, знаешь, заполучить его?» Бормочу я, немного смущаясь, что прошу у мамы романтического совета. «Откуда мне знать, Филиппе? Если бы я умела флиртовать, ты бы сейчас здесь не лежал, потому что эта половина кровати была бы занята», — отвечает мама, поднимая брови. «Мама», — смущенно восклицаю я. «Так странно представить себе здесь, в ее постели, какого-то чужого чувака». «Да, сынок, я давно отказалась от свиданий. Впрочем, это не значит, что я не завожу интрижки время от времени. Все-таки я еще живая». «Мам, ты не помогаешь», — говорю я громче, ведь еще более странно представлять, что здесь, вероятно, был не один чувак. «Ладно, не знаю, чем помочь. У меня, конечно же, не так много удачных романов, но я могу рассказать о тех, которые не сложились. И ты сможешь учиться на моих ошибках. Как благородно с моей стороны». Она опирается на локти и смотрит на меня. «Хорошо, поделись своей мудростью, мама». Я принимаю бессмысленную позу для медитации, но, кажется, выходит забавно, потому что мама сдерживает смех. «Ладно, совет номер один. Не крути с парнями, которым стыдно рассказывать о тебе своим друзьям. Такие кадры либо придурки, либо женаты». Кайо рассказывал Бекке все обо мне, так что один балл в его пользу. Номер два. Мама поднимает два пальца. «Парень может быть самым крутым на свете. Но если ты не можешь поговорить с ним больше получаса, не задумываясь, как бы не умереть от скуки, симпатичная внешность не имеет большого значения». «Да, Кайо красив, но мне никогда не бывает с ним скучно». «Хороший знак, правда?» «Удача по обоим параметрам». «Еще один балл в пользу Кайо». И, наконец, номер три. «Совет действительно важный, так что обрати на него внимание. Не влюбляйся в того, с кем не чувствуешь себя красивым. Нет, твой партнер не обязан с утра до ночи твердить, как ты прекрасен. Нисколько. Но когда ты чувствуешь себя красивым, просто находясь рядом с ним, тогда, сын мой, все намного проще. Ты просыпаешься с гнездом на голове, с помятым лицом, но все равно чувствуешь себя прекрасным. Потому что ты с человеком, который не указывает тебе на твои недостатки. Кто не делает хуже, не тычет на растяжку на ягодице, которую ты даже не замечал. «Потому что человек, который не видит ничего, видит в тебе лучшее», заключает она, гордясь своей мудростью. «Я думаю о том, каким себя чувствую, когда нахожусь с Кайо. Определенно некрасивым, но приятным, забавным и немного беспокойным. Беспокойным как в хорошем, так и в плохом смысле. Но красивым. Не могу сказать, чтобы я себя так чувствовал». «Этот совет основан на фактах?» любопытствую я. «Конечно. Каждые неудачные отношения всегда задают нам урок. На данный момент я выучила три. Рикардо, Луис Антонио и твой отец. В этой последовательности». Я в шоке. «Луис Антонио? Мой учитель физкультуры?» «Заткнись и пойдем завтракать», — говорит мама, вскакивая с постели. Я мою посуду после обеда, Кайо ее сушит, а мама сидит на стуле и пилит ногти, как баронесса. «Сегодня среда. Какой фильм будет у нас на музыкальную среду?» взволнованно спрашивает Кайо, убирая тарелку в шкаф. «Кайо, пожалуйста, не давай маме поверить, что тематические вечера по будням — это круто. Прошу я. Ты создаешь монстра, а потом уйдешь, я останусь один, и мне придется с ней разбираться». «Не обращай на него внимания, Кайо», говорит мама, вставая и убирая пилку для ногтей. «Даже после того, как твои родители вернутся из поездки, ты можешь приходить сюда каждую среду, чтобы отдать дань уважения нашей любви к мюзиклам. Если хочешь, конечно». Я невольно начинаю придумывать темы на всю неделю, чтобы заставить Кайо приходить каждый день. «Конечно, непременно. Я больше не могу жить без музыкальных сред», — заверяет сосед. «Но сегодня я разочарую вас обоих», — надувая губы, говорит мама. «Слишком много работы, сжатые сроки. Я не могу смотреть фильм. Но знаете что? У меня сейчас родилась идея». «Мама, пожалуйста, не пытайся снова повторить подиумные пятницы», — молю я. Кайо громко смеется. «Неплохая идея. Но сегодня я хочу, чтобы вы двое повеселились без меня. Далеко отсюда. Пошли в кино вдвоем. Все за мой счет», — объявляет она, вынимая деньги из лифчика, не шучу, и кладя несколько купюр мне в задний карман. «Ой, спасибо, Рита», — взволнованно произносит Кайо. «Спасибо, мама», — вторю я, дрожа от беспокойства. «Не надо меня благодарить, ребята», — говорит она, подмигивая мне, вовсе не таясь, отчего я нервничаю еще больше. «Что ж, я не против глянуть «Роботы-зомби. Атака 2», — говорит Кайо, глядя на рекламный щит со всеми сеансами. Можно было и догадаться, что музыкальная среда окажется не такой уж и музыкальной. В кинотеатрах нашего города мюзиклы не показывают. Не думаю, что местные жители их ценят. Да и субтитры, похоже, тоже. «Роботы-зомби. Атака 2» — единственный фильм с субтитрами, доступный сегодня, и другие варианты не намного лучше. «Ужасная свекровь» — бразильская комедия с явно не смешным составом. «Страсть огня и света» — экранизация бестселлера о девочке-экстрасенсе, которая влюбляется в призрака, а тот затем пытается вселиться в чье-то тело, чтобы быть вместе навсегда, но в итоге перевоплощается в огонь. Серьезно, призрак сам становится огнем. И девушка все равно любит его. Любит стихию огня. «Дикий лес» — малобюджетный анимационный фильм с говорящими животными. Понимаете, что я имею в виду? Я никогда не смотрел «Роботы-зомби. Атака 1», но тоже не против. Мои руки вспотели, потому что, по идее, это свидание. Наше первое свидание. Все может пойти не так, но я почему-то считаю, что вдруг этой ночью... «Начало!» — говорит Кайо. «Что?» «Первый фильм называется «Роботы-зомби. Начало». У Голливуда нет логики. Решаю я и встаю в очередь». «Давай возьмем попкорн», — предлагает Кайо, когда я возвращаюсь с двумя билетами. «Давай. Какой ты хочешь?» «Может, поделить большой с маслом?» «О нет, не бери в голову. Тебе не нравится масло. Так что купи средний только для меня». Надо же, я и не помню, когда говорил ему, что не люблю масло в попкорне. Мы стоим в очереди, которая длиннее, чем можно было ожидать в среду днем. Вокруг нас бегают и кричат дети, разыгрывая свою версию голодных игр. Нетерпеливые родители закатывают глаза на чужих отпрысков и стараются держать своих рядом. Вероятно, школьников привели на дикий лес. Когда, наконец, подходит моя очередь, я заказываю два попкорна, и хотя они оба среднего размера, кассир недовольно на меня зыркает. У толстого человека есть два варианта взглядов, которые можно получить в ситуациях, связанных с едой. Первый. Если заказывать что-то маленькое, ты такой большой и пытаешься следить за тем, что ешь? Второй. Если заказываешь большое, ты такой большой и все равно не можешь перестать есть? Проще говоря, если вы толстый, то никогда не сумеете заслужить одобрение. Я стараюсь пока не обращать внимания на взгляды. В конце концов, это не так уж сложно, потому что Кайо так взволнован тем, что проведет следующую пару часов, наблюдая за роботами-зомби на огромном экране, что его восторг передается и мне. Когда мы входим, кинотеатр почти пуст. Несколько пар, разбросанных по залу, пожилой мужчина, пришедший в кино один, и группа истерически смеющихся друзей. Мы идем прямо в заднюю часть кинотеатра, потому что я высокий и не хочу никому мешать. И я тихо проклинаю конструктора кресел этого кинотеатра. Или кинотеатров в целом. Человек, придумавший это сиденье, определенно не учел существование людей моего размера. Я неловко сажусь, мои ноги зажаты передним рядом, а руки просто некуда деть. Я выгляжу как тираннозавр с ведром попкорна. Кайо устраивается справа от меня и кажется вполне расслабленным. Я думаю пожаловаться ему на размер сидений просто для того, чтобы выпустить пар, но когда открываю рот, свет гаснет и начинаются трейлеры. Мои руки автоматически потеют, и я ем попкорн, чтобы успокоиться. Фильм начинается, и через полчаса я понимаю, что так и не вник в сюжет. Моя нога трясется, и я пытаюсь согласовать ее ритм со взрывами на экране. Группа друзей громко разговаривают во время фильма, но, кажется, никто не против. Некоторые парочки целуются, причем очень интимно, а один пожилой мужчина, вероятно, не в восторге от низкого качества спецэффектов. Через час я понимаю, что закончил с попкорном и не выпил ни глотка газировки. У меня пересохло во рту, и я протягиваю руку, чтобы взять лежащую в подстаканнике рядом со мной бутылку. Кока-кола водянистая, лед растаял, но все же освежает. А когда я, наконец, выпускаю бутылку и собираюсь вернуться в исходную позу тираннозавра, сложить руки на животе, чтобы занять меньше места, это происходит. Кайо прислоняется ближе, скользит пальцами по моей руке и сжимает ее. Я сдерживаю тревожный вдох, не совсем понимая, что происходит. Мы держимся за руки, и с этого момента мне уж точно не до роботов зомби, уничтожающих человечество. Потому что мы с Каю держимся за руки. Потому что моя рука покрыта потом. И все же он не отпускает. Я хочу повернуть голову и посмотреть, с каким лицом Кайо держит меня за руку, но я не могу заставить себя это сделать. Вместо этого я смотрю на киноэкран и наблюдаю, как мелькают изображения, но меня они не волнуют. Время летит, и я чувствую, что фильм вот-вот закончится. Герой спас планету от зомби, а заодно и свою девушку. Они встречаются после боя на поле. Он весь грязный и мужественный, она без единой царапины, с макияжем и в коротких шортах, несмотря на апокалипсис. Они целуются, и тогда Кайо сжимает мою руку немного сильнее. Нет, не совсем так. Больше похоже на легкое давление. Но я считаю, что это знак. Знак того, что я вспотевший герой, которого Кайо хотел бы поцеловать. Или знак того, что фильм вот-вот закончится, и сосед хочет отпустить мою руку. Я слегка разжимаю пальцы, давая ему возможность высвободиться. Но Кайо этого не делает. Хорошо. Фильм заканчивается, начинаются титры. Но свет не включается, потому что, по всей видимости, теперь нельзя создавать фильмы без сцен после титров. Так что никто не трогается с места. Вся публика просто сидит и слушает плохую песню «Линкин Парк», которая, вероятно, включена в саундтрек. Мое сердце бьется в ритме быстрой и тяжелой музыки, но когда Кайо скользит пальцем по тыльной стороне ладони, оно замирает. Трудно сосредоточиться на чем-то, кроме прикосновения руки Кайо. Я чувствую, что время идет, и мне нужно действовать быстро. Я смотрю на экран, а сам вижу. «Дай понять, что он тебе тоже нравится, Бекки». «Будь храбрым, бабушка». «Кайо немного тормоз, но милый», — снова Бекки. «Больше не нужно бояться, трусливый лев и мой психотерапевт. Ваши возможности так же велики, как и ваше мужество. Любая книга по самосовершенствованию». Я глубоко вздыхаю, очень сильно сжимаю руку Кайо, не заботясь о том, причиняю ли я ему боль. Вероятно, да. И смотрю на него. Он уже смотрит на меня. Не знаю, как долго. Он ждет меня. Припев песни из титров идет уже в третий раз. У меня мало времени. Я закусываю губу, закрываю глаза и целую Кайо. Он целует меня в ответ, и я стараюсь верно управиться с языком и слюной. Это не идеальный поцелуй, как те, которые я всегда вижу в фильмах, потому что а. у него вкус масла, и б. на фоне играет Линкин Парк. Но я никогда не думал, что поцелуй будет таким. Приятным и скользким. Губы Кайо мягкие, но не дряблые. Они похожи на мармеладных мишек. И судя по тому, как он меня целует, мне кажется, что я тоже не так уж и плох. Не знаю, сколько длится наш поцелуй, но когда мы отрываемся друг от друга, то оба смотрим на экран. Сцена после титров почти закончилась. У нас еще есть немного времени. И мы снова целуем друг друга. Мы машины для поцелуев. Целующиеся зомби-роботы. Я не хочу останавливаться, но когда загорается свет, нам приходится. Кинотеатр пуст, если не считать уборщика, который подметает первый ряд и притворяется, будто нас нет. Мы одновременно встаем. Я роняю пустое ведро для попкорна. Пытаюсь присесть за ним, но места слишком мало. Решаю бросить его и уйти, но спотыкаюсь о ведро и роняю пустую бутылку из-под содовой. Я ходячая катастрофа. Когда мы выходим из кино, я чувствую, как горит мое лицо. Мне хочется кричать, но я не знаю, уместно ли это. А еще не знаю, может ли человек потеть так, как потею я сейчас. Кайо громко вздыхает, и я смотрю на него. Его волосы в беспорядке, что, возможно, отчасти и моя вина. Но он красивее, чем когда-либо. Его лицо расплывается в безупречной улыбке, и я удивлен, ведь никогда не думал, что нормальный человек отреагирует таким образом на мой поцелуй. Я всегда представлял себе слезы сожаления. Или обморок. Или рвоту. «Ух ты!» — говорю я. «Ого!» — вторит он, растягивая слово. «Поехали ко мне!» — предлагаю я, решив пошутить. «А у меня есть выбор!» — пихает меня Кайо в плечо. Итак, мы отправляемся домой. Когда выходим из торгового центра, уже темно, а небо полно звезд. Я смотрю вверх и благодарю Бекки за толчок, Оливию за совет, Фрэнка Баума за создание волшебника страны Оз, мою бабушку за то, что она существовала, и людей, которые придумали сцены после титров, и мобильные подлокотники. Без вас все это было бы невозможно. Возможно, это ни для кого не новость, но я плохо управляюсь с некоторыми вещами. Все, что я знаю о первых поцелуях, я почерпнул из книг, фильмов и телешоу. Первый поцелуй важен, в комедиях это момент, которого все ждут. В фильмах, где наступает конец света, вообще говорят: «Я не могу умереть, пока не поцелую тебя». В реалити-шоу это просто тест, чтобы проверить, подходят ли друг другу два человека. Но в моей жизни первый поцелуй случился с самым великолепным парнем, который когда-либо ступал на эту планету, и который, кстати, живет у меня дома. В моей спальне, рядом со мной. Так что же дальше? Так не должно быть. Нам не полагается поцеловаться, а через несколько часов пойти спать в одну комнату. Так не происходит, когда тебе 17, и ты живешь с мамой. Может, мне просто повезло? Повезло или нет, но я не могу сохранять спокойствие. Все эти мысли крутятся в моей голове, пока мы идем домой. Я пытаюсь начать разговор о фильме, но понимаю, что совершенно не помню сюжет. Каю, кажется, тоже. Напряжение между нами хорошее, но все же довольно ощутимое. Невозможно не заметить слона в комнате. Когда мы приходим домой, мама ждет нас на ужин. «Ну, наконец-то! Я тут умираю с голоду, но не хотела есть одна. Кажется, я сегодня на взводе», — говорит она, как только мы открываем дверь, и подмигивает мне. «Я хочу умереть». Несмотря на попкорн, от ужина я не отказываюсь. Мама спрашивает, как прошел фильм, и я засовываю в рот вилку риса с фасолью, потому что не знаю, что ответить. «Ой, да ерунда! Зомби превращались в роботов. Чего там особо ожидать?» — отвечает Кайо и улыбается мне. Мама, кажется, удовлетворена ответом. У нас обычный распорядок дня. Ужин и телевизор. Но маме, кажется, не нравится все, что по нему идет. Она упорно жмет на пульт, переключая каналы, и я клянусь, что между одним шоу и другим успеваю заметить около 5 сцен с поцелуями. Мое смущение нарастает. Я смотрю на Каю, и он кажется встревоженным. Его ноги дрожат со скоростью смены каналов, и внезапно сосед встает с дивана. «Баста, я устал. Думаю, пойду спать», — торопливо объявляет он и исчезает, прежде чем я успеваю сказать хоть слово. Мы с мамой сидим молча. По телевизору показывают рекламу нового сборника хитов известной певицы самбы Альсионы Назарет. «Выкладывай», — тихо говорит мама, толкая меня локтем, как будто мы лучшие школьные друзья. «Мы поцеловались», — отвечаю я еще тише, и мама сдерживает крик. Это один из самых странных моментов в моей жизни. Я только что признался, что поцеловал Каю. Настоящее заявление. Но говорю я об этом с мамой. И что еще важнее, по телевизору крутят музыку Альсионы. «Итак, что теперь? Вы вместе? Могу я называть его зятем?» Взволнованно тараторит она, как ребенок, только что выигравший поездку в Диснейленд. «Шш, не нужно кричать», — говорю я, потому что Каю определенно слышит все это из спальни. «Теперь я не знаю, что мне делать. Я не эксперт в поцелуях». Мама внезапно становится серьезной, глядит мне в глаза, хватает мои руки и гладит их кончиками пальцев. «Сынок, что бы ни случилось, помни. Презервативы во втором ящике моей прикроватной тумбочки». «Мама!» — кричу я, отпуская ее руки. Я встаю с дивана и почти бегу в свою комнату, потому что лучше уж иметь дело с недавно поцелованным Кайо, чем продолжать этот разговор. Кайо лежит в постели и пялится в телефон, но роняет его и смотрит на меня, как только я вхожу в комнату. Никакого давления. «Что за день, а?» — говорит он, когда я выключаю свет и ложусь в кровать. «Сегодня я обнаружил, что моя мама когда-то встречалась с моим учителем физкультуры». Говорю я, потому что, несмотря на все, что произошло, это еще одна новость, которую я до сих пор не смог полностью осмыслить. Это было до или после того, как мы поцеловались, и я повел себя как дурак, потому что никто никогда меня не целовал, а потом в тот же день вел к себе домой. «До», — смеясь, отвечаю я. «Для ясности, меня вообще никто никогда не водил к себе домой. Ни при каких условиях. Если ты понимаешь, о чем я», — говорит Каю, немного смущаясь, что он девственник. «Ха, ха. Я тоже решаю быть честным». «А я? Я тоже до этого дня ни разу никого не целовал». «Никого?» — изумленно переспрашивает Кайо, как будто я настолько хорош, чтобы за мной очередь выстраивалась. «Ты был первым», — говорю я, и мой лоб начинает потеть. «Так и есть. Мой первый поцелуй случился с Кайо. Для меня все это до сих пор слишком сюрреалистично. Боюсь, что внезапно проснусь и узнаю, что меня по ошибке отправили в параллельное измерение, и теперь нужно вернуться в собственную вселенную, где я отстой, и никто не хочет меня целовать. Я не хочу возвращаться». «Надеюсь, я тебя не разочаровал?» — говорит Кайо. «Я тоже надеюсь, что не разочаровал тебя». Не знаю, в какой момент это произошло, но моя рука свисает с края кровати, и Кайо переплетает свои пальцы с моими. Мы лежим в темноте, держимся за руки, смотрим в потолок и говорим все, что приходит в голову. «Считая тебя, я целовал в жизни только двоих», — сообщает мне Кайо. «Пока что ты выигрываешь с большим отрывом. Другой был кусачим». «Деннис», — я почти шепчу имя первого парня, которого поцеловал Кайо. «Что, если задуматься, довольно жутко делать так поздно ночью». «Ты помнишь?» — смеется Кайо. «У меня хорошая память на имена», — отвечаю я, хотя это неправда. «Думаю, я просто злопамятный». «Не надо ревновать к Деннису. С тех пор я с ним не разговаривал. И, как я уже сказал, ты был лучше», — напоминает Кайо, пытаясь направить разговор в другое русло. «Я не ревнивый», — говорю я, но в глубине души думаю, что да, ревнивый. «Что сделал со мной тот поцелуй, если я ни на секунду не могу перестать врать?» «Забавно», — замечает Кайо. «Мы сегодня только что поцеловались, а уже о ревности говорим». «Это неправильно. Между первым поцелуем и первым приступом ревности должно быть что-то еще». «Наверное, еще немного поцелуев», — шучу я, но Кайо мгновенно прыгает в мою кровать. В темной спальне он застает меня врасплох и протискивается между мной и краем постели. Первые 3 секунды царит кавардак. Кайо пытается поцеловать меня в губы, но попадает то по носу, то по подбородку. Когда наши губы наконец встречаются, я уверен, что хочу делать так каждый день. Но затем Кайо обнимает меня, его рука касается моих бедер, и я знаю, что пора остановиться. Должен сказать, поцелуй в кино очень отличается от поцелуев в постели, в полной темноте. Здесь, в моей спальне, Кайо целует меня решительно. Я пытаюсь поцеловать его таким же образом, но мой разум настороже, потому что есть части тела, к которым Кайо не может прикасаться. Никто не может. Его руки скользят по моим бедрам вверх и вниз. Я украдкой пытаюсь удержать футболку на месте. Опускаю ее с одной стороны — сосед поднимает с другой, и внезапно целоваться с Кайо почти утомительно. Когда наши губы разлепляются, я задыхаюсь. Мне нужно больше тренировок, чтобы синхронизировать поцелуи и дыхание. Кайо проводит рукой по моему лицу, отчего у меня по шее прокатывается дрожь, и прежде чем он успевает что-то сказать, я говорю: «Я еще не готов». Кайо выглядит сбитым с толку. «Готов для чего?» «Ради бога, Кайо, не заставляй меня это говорить». «К отношениям?» «Нет, заняться сексом», — отвечаю я, почти шепча последнее слово. «Ты боишься, что твоя мама к нам зайдет?» «Нет, проблема не в моей маме. Она скорее бросит нам пачку презервативов и принесет немного сока после того, как мы закончим». Кайо смеется и проводит пальцами по моим волосам. Оказывается, это самое приятное в мире ощущение сразу после поцелуя. «Прости, я не собирался сегодня идти до конца. Просто был взволнован и забежал вперед. Я не хочу доставлять тебе неудобства, прости, серьезно». Он говорит все это, опираясь на мою левую руку и глядя мне в глаза. «Я переживаю один из самых сюрреалистических моментов своей жизни, и мне хочется полностью погрузиться в него». Но обычно полностью погрузиться означает позволить другому человеку прикоснуться к вам, а я не знаю, готов ли к этому. «Все нормально, мне просто нужно чуть больше времени», — говорю я, тоже проводя рукой по его волосам, как уже делал пару сотен раз в своем воображении. А пока можно заняться вместе чем-то еще. Например, не знаю, например, пойти на свидание, говорить обо всем на свете, узнавать друг друга получше. Перечисляю я, пытаясь припомнить все, что узнал из просмотренных ромкомов. Филиппе, технически я с тобой на свидании уже 13 дней кряду. И остаются еще два, говорю я с улыбкой, которую он вряд ли может разглядеть в темноте комнаты. На самом деле один. Мои родители возвращаются в пятницу утром, поправляет Кайо. Я знаю, что неважно, в какой день он уезжает, ведь мы живем в одном доме, но все равно грущу. Потому что все станет иначе, когда Кайо вернется в квартиру 57. Я буду скучать по его обществу. Буду скучать по такому вот сну бок о бок. Буду мечтать взять Кайо за руку и приложить ее к своему лицу, что, кстати, прямо сейчас и делаю. Я не хочу, чтобы он касался чего-либо ниже моей шеи. «Прости, если я все усложнил», — говорю я. «Прости, если я нарушил твои границы», — отвечает он. «Прости, что я такой чудак. Прости, если я заставил тебя почувствовать себя чудаком». Теперь голос Кайо звучит более настойчиво. «Ты не странный, ты потрясающий». «Не влюбляйся в того, с кем не чувствуешь себя красивым», — сказала мама сегодня утром. «Рядом с Кайо я все еще не считаю себя красивым, но в этот момент чувствую себя невероятно. И это действительно прекрасное ощущение. Больше не нужно извиняться. Ни за что», — наконец говорит он, кладя голову мне на руку. Затем хватает мою ладонь, подносит к губам и слегка целует. Думаю, это самый интимный жест в моей жизни. Даже интимнее, чем запустить пальцы в волосы. Даже интимнее, чем засунуть язык в рот. «Спокойной ночи», — говорю я тихим шепотом. Но Кайо точно слышал, ведь мы так близко друг к другу. Очень, очень близко.